Ворошилов тоже под нож гильотины или на виселицу не попадет. Будет отстреливаться до последнего патрона, а последний — себе. А Семен Михайлович кинется в партизаны. Соберет ветеранов, ускачет на Дон, на Кубань, в леса Кавказа. Так что не исключено, мы вдвоем останемся, — развел руками Иосиф Виссарионович. Разговор хоть и был шуточный, но довольно мрачный. Однако я был рад тому, что Сталин вновь обрел чувство юмора. Значит, выздоровление шло полным ходом. Между тем солнце уже исчезало за Грибановской лесной гривой, и все изменилось вокруг. Над головой небо еще оставалось голубоватым, приобретая розово-желтоватый оттенок, а весь горизонт с западной стороны, от Петрова Дальнего до Убор, охвачен был багряным пламенем, которое разгоралось ярче, расширялось, а Москва-река и Истра казались кровавыми потоками в траурной окантовке черных берегов. Лишь белая колокольня Дмитровской церкви гордо, светло и прямо высилась над черно-багряным фоном, чуть розовея в последних лучах солнца, еще касавшихся ее маковки с православным крестом. В расширившихся глазах Сталина мерцали красные блики, а лицо его, обращенное на запад, казалось багровым. Во всем этом было нечто мистическое. С тяжелым вздохом, почти со стоном, вырвалось у него. Там горят сейчас наши братья и сестры. У меня мороз пробежал по коже. Он был бы сильным священником, истовым проповедником. Всплыла картина из кинофильма «Александр Невский», где псы-рыцари бросают в огонь детей. «Спасать надо», — сказал я и умолк, удивленный тяжкими взрывами, докатившимися из-за реки. Захлопали далекие пушечные выстрелы. Неужели с фронта, от границ? Уж не с ума ли схожу? Но голос Сталина вернул к реальной действительности. Это на полигоне в Нахабино. Вечером хорошо слышно. Не пора ли нам? Да, конечно, надо было возвращаться в Москву к накопившимся делам, к трудным заботам. История свидетельствует, во все большие войны российская армия выступала недостаточно подготовленной. Враг нападал внезапно, добиваясь тем самым первоначального перевеса. Причин тому много. Громоздкость и неповоротливость государственного аппарата, медлительная раскачка, наша извечная доверчивость и миролюбие, пресловутая русская авось. Так было при нашествии Наполеона, так было в начале русско-японской, затем Первой мировой войны. Опасная эта тенденция проявляется чем дальше, тем больше. Хотя, с другой стороны, развитие техники убыстряет ход войны, делает ее начальный период все более важным, а теперь даже и решающим. Известие о переходе Наполеона через границу достигло Петербурга с большим опозданием, но это, в общем-то, ничего не меняло. А вот запоздалое сообщение о том, что к Москве приближаются вражеские самолеты или ракеты, может и оказаться роковым. До революции царь-самодержец, объединявший гражданскую и военную власть, в случае вооруженного конфликта, автоматически становился высшим военным руководителем, отвечавшим за все перед династией, перед Богом,